Всего же самая грандиозная в России церковная постройка обошлась казне более чем в 15 миллионов рублей, сумму по тем временам огромнейшую. В соответствии с программой строительства храма-памятника, главный алтарь его был посвящен Рождеству Христову, пределы Николаю Чудотворцу и святому благоверному князю Александру Невскому, наиболее почитаемому на Руси. Храм рос как живой, как символ могучий, полный сил, новый после крепостнической России, но нужен ли он был ей? Страна и общество несли в себе яд разложения и распада, ибо зло уже пустило свои корни. Сами создатели главного российского собора как бы закладывали в него наряду с лучшими и худшие черты свои. Тут и хищение, казнократство, равнодушие чиновников и казенное буквоедство комиссии, апатия архитекторов-художников, зачастую относившихся к работе не как к духовному подвигу, а просто интересному заказу. Так рос храм, так развивалась Россия. В ноябре 1869 года произошло событие, потрясшее тихую Москву – убийство студента Иванова. Профессор Никитенко отмечал в своем дневнике спустя две недели. Опять какие-то гнусные прокламации, обращенные к массе народа. Книгопродавец Черкесов арестован. Говорят, арестовано еще несколько человек. В Московской Петровской академии убит один студент, говорят своими же товарищами. Преступление это будто бы имеет политическую подкладку. Летом 1869 года только на петербургском почтамте чиновники задержали 560 пакетов с прокламациями, отправленными из-за границы. Но и в легальной печати сильна была обличительно либеральная струя. В 1869 году вышла книга Дерви Флеровского «Положение рабочего класса в России», вскрывшего страшную картину народной нищеты и разорения. В отечественных записках появилась работа Михайловского «Что такое прогресс», ставшая программным заявлением народничества. В разных журналах публиковались статьи Петра Ткачева, разухабисто наглые по отношению к идейным противникам, высмеивавшие все, связанное с понятиями «национальное», «традиционное», «государственное». Ткачев был последовательнее своих собратьев по духу. От теоретической борьбы со старым порядком он перешел к борьбе практической. С вольнослушателем Петербургского университета Сергеем Нечаевым он возглавил радикальное студенческое движение. Впрочем, 22-летний Нечаев быстро затмил Ткачева энергией и решительностью. В составленной программе революционных действий конечной целью студенческого движения провозглашалась не более и не менее, как социальная революция. Срок, который он определил на весну 1870 года. В запале откровенности летом 1869 года Нечаев изложил план создания и деятельности тайной революционной организации под названием «Катехизис революционер». Основная мысль автора сводилась к лозунгу «Цель оправдывает средства». Сам Нечаев в средствах нисколько не стеснялся. В январе 1869 года, распустив ложные слухи о своем аресте, он уехал в Москву, а в марте скрылся за границу. Добравшись до Женевы, объявил себя представителем некоего революционного комитета, чудом бежавшего из Петропавловской крепости. Зарубежные революционеры страсть как хотели поверить в реальность антиправительственного движения молодежи. Бакунин и Огарев открыли Нечаеву свои объятия и кошельки, несмотря на скептические возражения Герцена. В сентябре Нечаев возвращается в Россию. В Москве объявляет себя доверенным представителем Всемирного революционного союза. В этом качестве он создает в Тихой Москве отделение тайной организации «Народная расправа», якобы существовавшей уже повсеместно, с целью проведения мужской революции и построения нового коммунистического строя.